Когда прозвонили «Санктус», Жульен хотел надеть стихарь, чтобы следовать за епископом в торжественной процессии. «А воры, мой друг, воры!» — воскликнул аббат Шас. «Вы о них и не подумали? Процессия сейчас выйдет, мы с вами должны сторожить. Мы будем очень счастливы, если не досчитаемся только двух аршин этого прекрасного галуна, которым обвит низ колонн. Это тоже дар госпожи де Рюбампре. Он принадлежал еще знаменитому графу, ее прадеду. Это чистое золото, мой милый друг», — прибавил аббат ему на ухо с восторженным видом. «Никакой примеси. Поручаю вам надзор за северным крылом, не уходите оттуда. Себе я оставлю южное крыло и главный предел. Наблюдайте за исповедальнями. Оттуда подстерегают воры и шпионы удобный момент, когда мы повернемся к ним спиной». Когда он закончил говорить, пробило 11:45. Тотчас загудел большой колокол. Колокол звонил вовсю. Его полногласные торжественные звуки захватили Жульен. Мечты его унесли издалеко от земли. Запах ладана и розовых лепестков, разбросанных перед святыми дарами, детьми, одетыми в костюм святого Иоанна, усилили его восторг. Торжественные звуки колокола должны были бы пробудить в Жульене мысль о том, что это результат работы 20 человек с оплатой в 50 сантимов, которым помогали 15-20 прихожан. Он должен был бы вспомнить о гнилых веревках, о прогнивших балконах, об опасности колокола, который падает каждые 2 столетия. Подумать о возможности уменьшить плату звонарям или оплачивать их какой-нибудь милостью из сокровищ церкви, не уменьшающей ее средств. Но вместо этих мудрых размышлений душа Жульена, восхищенная этими мужественными и полногласными звуками, витала в надземных сферах. Никогда он не будет ни хорошим священником, ни хорошим администратором. Души, способные так восторгаться, рождают только художников. Здесь сказалось во всем блеске высокомерие Жульена. Около полусотни его товарищей-семинаристов, напуганных народной ненавистью и якобинством, а это опасности, что стерегут за каждым плетнем, при звуке большого соборного колокола думали бы только о жаловании звонарей. Они расследовали бы с гениальностью Баарема, соответствует ли степень умиления толпы тем суммам, что заплатят звонарям. Если бы Жульен думал о материальных интересах собора, его воображение вместо заоблачных сфер стало бы измышлять, как сберечь церковному совету 40 франков и не упустить возможности и избежать расхода в 25 сантимов. В то время как процессия в этот чудный день медленно проходила по Бизансону, останавливаясь у сверкающих уличных алтарей, воздвигнутых городскими властями, в церкви царила глубокая тишина. Там царил полумрак, приятная свежесть, аромат цветов и ладана. Тишина, полное уединение, прохлада длинных пределов придавали еще большую сладость мечтам Жульена. Он уже не боялся, что аббат Шас, занятый в другой части здания, потревожит его. Его душа как бы покинула его земную оболочку. И та неторопливо гуляла по северному пределу, порученному ее наблюдению. Жульен был спокоен, так как убедился, что в исповедальнях находилось только несколько набожных женщин, взор его блуждал, ни на чем не останавливаясь. Однако его внимание было вдруг привлечено видом двух хорошо одетых коленопреклоненных дам. Одна из них была в исповедальне, а другая сидела на стуле тут же рядом. Он смотрел и не видел их, но смутное ли сознание своих обязанностей восхищение ли благородными и простыми туалетами этих дам заставило его обратить внимание на то, что в исповедальне не было священника. «Странно», — подумал он, — «что эти прекрасные дамы, по-видимому, такие набожные, не молятся на коленях перед уличным алтарем, или же, если они светские, то не сидят где-нибудь в первом ряду балкона. Как хорошо облегает ее это платье! Как оно изящно!» Он замедлил шаги, чтобы постараться их рассмотреть. Дама, стоявшая на коленях в исповедальне, слегка повернула голову, услышав шум шагов Жульена среди царившего безмолвия. Вдруг она громко вскрикнула и упала без чувств. Падая, эта дама опрокинулась навзничь. Ее подруга, находившаяся вблизи, бросилась ей на помощь. В ту же минуту Жульен увидел шею падающей дамы. Он заметил ожерелье из крупного жемчуга, хорошо ему знакомое. Что сделало с ним, когда он узнал прическу госпожи де Реналь? Это была она. Дама, старавшаяся поддержать ее голову и помешать ей упасть на пол, была госпожа Дервиль. Жульен вне себя бросился к ним. Падение госпожи де Реналь могло повлечь за собой и падение ее подруги, если бы Жульен не поддержал их. Он увидал голову госпожи де Реналь, запрокинутую на его плечо. Он помог госпоже Дервиль опустить эту очаровательную головку на спинку соломенного стула. Сам он стоял на коленях. Госпожа Дервиль обернулась и узнала его. «Бегите, сударь, бегите!» — сказала она ему, выражая крайний гнев. «Главное, чтобы она вас не увидала. Ваш вид, должно быть, внушает ей отвращение. Она была так счастлива до вашего появления. Ваш поступок ужасен. Бегите, скройтесь, если у вас осталось хоть немного стыда». Это было сказано так решительно, а Жульен был так растерян в эту минуту, что он отошел. «Она меня всегда ненавидела», — подумал он о госпоже Дервиль. В ту же минуту в церкви раздалось гнусавое пение священников, которые шли впереди процессии. Аббат Шас Бернар несколько раз окликнул Жульена, но тот сначала его не слышал. Наконец он подошел и, найдя Жульена за колонную, куда он скрылся полуживой, взял его за руку. Аббат хотел представить его епископу. «Вам дурно, дитя мое?» — сказал аббат, увидав, что Жульен бледен и не в состоянии двигаться. — Вы слишком много работали. Аббат взял его под руку. — Идемте, сядьте на эту скамеечку крапильщика позади меня, я вас прикрою. В эту минуту они находились вблизи больших входных дверей. — Успокойтесь еще 20 минут до появления епископа. Постарайтесь прийти в себя. Когда он будет проходить, я помогу вам подняться, ведь я силен и крепок, несмотря на мой возраст. Но когда проходил епископ, Жульен настолько шатался, что аббат Шас отказался от мысли представить его. «Не огорчайтесь», — сказал он ему, — «я найду еще случай». Вечером он велел отнести в семинарскую часовню 10 фунтов свечей, сбереженных, по его словам, попечением Жульена и проворством, с которыми тот их гасил. Но это было не так. Бедный малый, казалось, сам угас. Он уже ни о чем не думал с той минуты, как увидел госпожу де Реналь.